1995 год. Свисающая кожа на морде у бладхаунда должна удерживать след. Уши, волочащиеся по земле, взметают запах кверху, где заперты в складках и сборках. Он напоминает собаке о следе, даже когда след потерян. Запах следа становится запахом собаки, запертый между складками шеи и вокруг глаз. Глаз, который не так-то легко поднять под толщей кожи. Голова опущена вниз. Что бы собака ни искала, она ищет это вслепую. Под действием силы тяжести кожа лба сползает к носу, так что запах в складках помогает видеть лучше, чем заплывшие складками глаза. Тяжелые, не спадающие уши служат запаху стенами, что-то вроде туннеля и туннельного зрения. Кончики ушей сметают частички запаха с земли, а складки схватывают и удерживают. Не на службе, голова вздернута, бладхаунда не узнать. Кожа больше не сборится, лоб гладкий, след отпущен. Так пес забывает. Так пес живет дальше. Он поднимает голову. Отпечатки ног в воде уносятся ниже, ниже, но здесь не глубоко, и они зацепились за верхушки камней, зацепились за мокрую кору упавшей ветки, откуда их смыла вода. Но нет, не совсем. Вот клочок отпечатка, запертый между чешуйками коры, припасенный для него, подобранный им, удержанный им и сохраненный. Нос в воде. Он дышит ею, между ней. Намеки. Отпечатки — это как в тот другой раз, из которого запомнились лишь пятна и блики. Он тогда был слишком мал, чтобы выходить из сарая. Он тогда был в маминой шкуре, свернутый и скукоженный. Сам ее отпечаток прямо у нее на лбу. А запах ее молока — единственный след, который он брал, хотя можно было не брать, ведь запах окружал его непрерывно, а сам он был слишком слаб, чтобы от него убрести. Припухшие веки были сомкнуты, пока что не от лавины складок, а от новизны жизни. Клочки отпечатков много лет спустя — это как скопление той самой новизны в тот другой раз, сладкая и кошмарная утренняя неразбериха, которую он улавливает то тут, то там, намек над водой, когда след тяжело падает на глаза, и земля вздымается к носу, и получается различить даже не запах, но тень тени воспоминания. Но их так много. Шаги, люди. Повсюду люди выкрикивают имя следа, и он слышит это имя даже с закрытыми ушами. Темно. Это он знает наверняка, хотя под тяжестью его лба всегда темно. Темнотой пахнет от рваных выдохов людей, пока те кличут. Не его, а то, что он преследует. Тот запах из перчатки, запах из тысячи запахов. Шкура, мыши и вода, пламя, руки, ноги и суматоха других собак, пробегавших здесь прежде. Раскаленная резина шин, заглушенные двигатели, одежда, ботинки, грязь не из леса, запекшаяся корка, принесенная на подметках из других мест, с фермы, с тротуара, скошенная трава. Там же застряли свежие оленьи катышки, запахи брызжут, лопаясь от трения между резиной и землей. Он буравит в толще запахов туннель. Медведь, неделю назад, мускус, запертый в клочьях меха, разлился по стволу, о который он потерся. Сосновая кора, содранная день назад кислыми зубами с запахом переваренной травы и страха, даже камней, на ней ошметки пены, кого-то спугнули. Да, и кролики. Из-под земли, где засохла на грязной облезлой шкуре плацента, пробивается запах новорожденных крольчат. Одни только появились на свет, другие, чуть постарше, уже вернулись, все ободранные, капли крови уже слезнули с сосновых иголок койотовые языки с душком голода и гнильцы. Есть еще другие собаки, не идущие по следу, шерсть в соломе и во внутренностях домов. вяло роются пахучими мордами в кучах помета, сладковато-горьких от ягод бузины, которые едят медведи, чтобы гладко выскальзывали из кишечника ленточные черви. И сама почва сухая, тут и там сбрызнутая мочой, звериной и человечьей, и родниковая вода, стряхнутая со шкуры из кончиков пальцев, липких от грязи, пота и чего-то тошнотворно-искусственного. И по временам струйка гари, машины, бензопилы уже почти растаяла, клацанье сцепившихся рогов, слабый тертый запах, мелкие мухи, их раздавленные мозги на человечьей коже и под сорняками, людской страх и кортизон, дребезжат батарейки внутри огоньков в руках у людей, приглушенный металлический гул в носу, кора остывает и кристаллизуется сок точно в сотах, а вот и сами соты, растревоженные жуки, возня, кустарники с загубленными цветами, остывшая сорная трава, кошачье дыхание на идеально вылизанных когтях. Один человек пахнет сильнее других, и запах этот какой-то подкошенный, опасный. На его одежде другие люди, и пес его сторонится, хотя человек пытается всюду за ним следовать. Отчаяние хлещет через край, запахи злости и одержимости лавиной стекают по его плечам, по рукам, кисло-жаркими струйками выкрикиваются изо рта. Этот человек побывал в перчатке, в той самой перчатке, которую подносили к морде пса. Тепло перчатки, пот внутри, олень, чья шкура стала кожей. Внутри этой перчатки и машина, где пахло кровью, но и другими запахами тоже, а потом они разнеслись на грязных душистых волосах, на коже в порезах не толще паутинок, в жаре конфетного дыхания с соленым и немного рвотным привкусом, дыхание почти исчезнувшего, испарившегося, яркий, резкий запах лопающихся семянок, задетых детскими пальчиками или поводками, усами, носами других гончих, которые так давно, не один час назад, вздернули головы и пошли по другому следу.